Глава пятая. Муки, мука. Боря заехал за мной на Петроградку вместе с Джульеттой. Та не поднялась в квартиру, чтобы не страдать от запаха капусты, осталась ждать нас в машине, так что ее благоверному пришлось давиться вкусной едой в дикой спешке. А я была вынуждена упаковать кастрюлю с остатками борща так, чтобы его аромат ни в малой мере не просачивался из-под крышки, чем по прибытии в родные пенаты сильно удивила собственного мужа. «Ой, а что это такое?» Колян ткнул выпуклость пупырчатой пленки, в которую я замотала кастрюлю. Воздушный пузырек под его пальцем лопнул, это дало пищу пытливому уму супруга, и он с интересом экспериментатора раздавил еще несколько пустотелых пупырышков. «Внутри — борщ», — сообщила я, разуваясь и раздеваясь в прихожей. «Где?» Обладатель пытливого, но недостаточно острого ума с недоумением посмотрел на свой перст. «Внутри», — повторила я. «Сними пленку, под ней будет полотенце, потом пакет, в нем кастрюля, а уже в ней борщ». «В зайце утка, в утке яйцо, в нем игла, а в ней смерть Кощея», — забормотал Колян, быстро, но осторожно, производя распаковку. «Ты будешь?» «Ела уже». «Тогда тебе не наливаю. А как насчет чаю с пирожными?» «Я купил». «Это позже. Мы с Иркой недавно были в Пышечной. За кофе мы с подругой попытались на основе полученной в театре информации спланировать дальнейшую детективную деятельность, но не особо преуспели. Сошлись на том, что нужно основательно расспросить змею Зарецкую, когда она придет в себя, о роковом приват-фуршете, с которого бедняга Барабасов отправился прямым ходом на тот свет». Ирка обещала мне позвонить с новостями о самочувствии Марфеньки и сделала это ближе к ночи. Первым делом подруга ревниво спросила: «Привет, ты накормила своих парней моим борщом?» Как будто я могла утаить от родных и любимых такое сокровище. «Пока накормлен только муж. Сын еще не вернулся», — доложила я. «Отличный борщ! Просто произведение кулинарного искусства. Сразу чувствуется рука гениального мастера. Спасибо!» Сунувшись к трубке, громко поблагодарил автора отличного борща Колян. «И упитанный, и хорошо воспитанный». «На здоровье!» — расслабилась подруга. «Тогда к делу. Завтра к нам придет Петр Павлович». «Это еще кто такой?» — не вспомнила я. «Ну, привет! Капитан Петров, подчиненный генерала Толстопятого». «А-а-а! Бэ-э-э! Ты собираешься присутствовать при его беседе с Марфенькой или мне записать ее для тебя на диктофон?» «Конечно же, я приеду. А когда Петров прибудет?» «Утром?» «Условились на 11 часов. Для тебя это утро?» «Осенью и зимой, да. И довольно раннее. Но все равно приеду», — пообещала я. «Попрошу Борю, он подхватит меня, когда поедет в город». «Тогда я приготовлю усиленный завтрак», — решила подруга. «На Борю больно смотреть. Джульетта его совсем заморила. Сама округляется, а мужа превращает в щепку». Джульетта как будто чудесным образом это услышала, потому что позвонила мне с оправдательной речью сразу, как только я закончила разговор с лучшей подругой. «Спасибо, что накормили Борюсика», — сказала она грустно-грустно. «Кажется, он скоро растает. Но что я могу поделать? Меня жутко тошнит от вида и запаха любой нормальной еды. Приходится практиковать раздельное питание. В смысле, я ем дома, а Борюсик где попало. Ему это не на пользу, но иначе плохо мне». «Это дилемма», — согласилась я. «Что-что?» «Ясно. Зумерам неведомо значение этого слова. «Дилемма — это когда нужно сделать трудный выбор одного из двух», — объяснила я. «К примеру, Золушка в момент ее драматического бегства из дворца оказалась перед дилеммой, что именно сохранить — произведенное впечатление или хрустальную туфельку». «А и то, и другое нельзя?» Джульетта — девушка практичная, туфельками не разбрасывается. «В том-то и дело, что никак нельзя. В этом смысл дилеммы. Смотри, если Золушка замешкается, чтобы подобрать слетевшую туфельку, принц увидит, как сказочная красавица превращается в заморашку-оборванку, и приятное впечатление будет испорчено. Избежать этого можно, только если пожертвовать туфелькой и убежать». «Вообще-то можно было бы пожертвовать принцем», — рассудила Джульетта. «Если он такой дурак, что не понимает, прикид не главное. Вот мой Борюсик...» «Твой Борюсик не растает, разве что немножко похудеет», — заверила ее я. «Тем более ждать осталось недолго. Скоро ты родишь, и твои гастрономические пристрастия вернутся в норму». «Скорее бы. Так хочется, чтобы уже не нужно было решать дилемму, о ком больше заботиться, о себе или о муже». Я не стала ей говорить, что с появлением ребенка им придется решать уже не дилемму, а трилемму. Не хотелось заранее расстраивать. Мы договорились, что утром Боря отвезет меня к Марфеньке, и за это будет вознагражден вкусным, сытным завтраком. Пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. А ночью тема туфель, затронутая в связи с пресловутой дилеммой Золушки, получила неожиданное продолжение. Я тщетно пыталась погрузиться в сон, потому что у меня в голове застряло какое-то двустишее, явно хорошо знакомое, но не из гениальных. Оно прочно растопырилось в мозговых извилинах и не давало уснуть. Я попыталась извлечь его самостоятельно, не смогла и попросила мужа. «Спасите, помогите. Не могу вспомнить какой-то надоедливый стишок в две строки. Обе заканчиваются глаголом. Кажется, на «си». И рифмуются. Что-то вроде «туфли больше не носи», «так не ходят на Руси». Но не это, а совсем другое. «Мужа ночью не тряси», — не без ехидства предположил супруг и хотел перевернуться на другой бок. «Светоч мысли не гаси», — сказала я ему с отчетливой угрозой. «Если не вспомню, не усну, значит, и тебе спать не дам». «Ладно». Колян осознал риски и поерзал на спине, устраиваясь поудобнее. Он подошел к делу основательно. «То есть, конструктивно, это двустишее, в первой строке которого содержится распоряжение, а во второй — его обоснование». «Прекрасно сформулировано», — льстиво восхитилась я. «Может, ты скажешь мне, что это?» Отбивая такт ребром ладони в воздухе, я ритмично замычала. «Му-му-му-му-му-му-си, му-му-му-му-му-си». «Си, сеньора», — поддакнул муж. «То есть нет, не угадываю». «Сено в поле не коси», — забормотала я, пытаясь самостоятельно решить головоломку. «Свечи в доме не гаси, коврик пыльный не тряси, водку с пивом не соси». Муж расширил список полезных советов. «Чуши больше не неси», — обиженно ответила я. «Куда? Не спать?» Он все-таки засопел. А я еще битый час ворочалась без сна. И уже когда задремывала, обессилев, он, наконец, всплыл из подсознания. Школярский стишок для запоминания ударения. «Шторы нам не привози, мы повесим жалюзи». «Вот с чего бы? И за что это мне?» «Нет, даже не буду начинать думать». «Это очень смешно», — прокряхтела тетушка, вытирая слезы. «Сено в поле не коси! Надо же такое придумать! Где ты, а где сено? Ты вообще поле когда-нибудь видела?» Я регулярно вижу его из окна. Правда, это поле с шашлычниками и собачниками, а не с косарями. «Но, думаю, всему виной не сено, а туфли», — рассудила я и взяла с большого блюда еще один горячий румяный пирожок. Мы с Джулией вечером как раз говорили про хрустальные башмачки Золушки. «А раньше упоминалась другая сказочная обувь», — напомнила Ирка, заботливо придвигая мне мисочку. «Со сметаной ешь, так вкуснее будет». «Какая еще сказочная обувь?» — заинтересовалась Марфенька. Она уже позавтракала и теперь сидела принаряженная и подкрашенная у окошка в ожидании обещанного появления капитана Петрова. Поскольку вчера она была не в себе, то уже состоявшейся встречи с Петром Павловичем не помнила, а потому была взволнована перспективой нового приятного знакомства. Наша кокетка-сердцеедка всегда имела слабость к мужчинам героических профессий. Туфли маленького Мука, те самые, в которых на своем злосчастном бенефисе был Барабасов, обстоятельно объяснила Ирка. Они пропали, и директор театра думает, что их кто-то спер. «Ой, слушайте больше Аметистова. Сам, небось, припрятал эти бабуши, чтобы их не изъяли, как вещдок», — фыркнула Марфенька. — «Он же ужасный жмот, наш дорогой Игорь Кириллович». — «Точно, и Лапиков так сказал», — припомнила я. — «А что еще сказал Лапиков? Про меня говорил?» — заинтересовалась Марфенька. — «Говорил», — я не смогла соврать, но не уверена, что стоит это повторять. — «Ой, оставь. Как будто я не знаю, какие злые языки у наших театральных», — нисколько не расстроилась Марфенька. «Чего только я о себе не слышала». «И чего только не говорила о других», — пробормотала тетя Ида. «Так что же он сказал обо мне, душка Лапиков?» «Сказал, что вы неубиваемый дракон». Я запихнулась пирожком, чтобы не брякнуть лишнего. «Какая прелесть!» — Марфенька захлопала в ладоши. «В переводе с нашего театрального это означает «глыба», «матерый человечище», «гигантский талант старой школы». Вот!» «Мастодонт», — подсказала тетя Ида. «Нет, мастодонты вымерли, а дракон неубиваемый, то есть он гораздо круче». Не согласилась с ней Марфенька. «Простите, но я не поняла, что-что припрятал Аметистов? Каких таких бабушек?» Вмешала Сирка, не поспевающая за развитием сюжета. «Бабуши, детка, не бабушки. Бабуши — это такие туфли с загнутыми носами и без задников. У нашего маленького Мука они были сафьяновые, с вышивкой золотом и бирюзовым бисером. Очень красивые». Марфенька, большая модница, выразительными жестами обрисовала в воздухе очертания упомянутых бабушей и мелким шевелением пальцев принялась тщательно вырисовывать на них этнические узоры. «Странно, что мужчина носил такую нарядную обувь», — отметила подруга. «Так в театре же», — напомнила я, спешно проглотив пирожок, чтобы тоже поучаствовать в разговоре. «Если вы про Барбариску, то у него были проблемы с ногами. Бабуши в таком случае — самая подходящая обувь. Они и пятки не натирают, и на пальцы не давят», — сознанием дела объяснила Марфенька. «А если про маленького Мука, то его роль у нас почти четверть века играла Маргарита Клочкова». «Кто такая?» «Не знаете?» Марфенька довольно ухмыльнулась. «Сик транзит, Глория Мунди!» «Так проходит слава мирская», — машинально перевела я для Ирки, которая не знает латыни. А между тем Маргарита Клочкова была народной артисткой, продолжила Марфенька. Я с ней, конечно, не дружила, но и не ссорилась. У нее же было свое амплуа — травести. Она и в 50 успешно играла мальчиков. «Я ее помню», — сказала тетя Ида. «Маленькая такая, тощенькая, легкая, как воробушек». «И с лапами, как у гуся», — широкой улыбкой закивала Марфенька, радуясь то ли тетушкиной памятливости, то ли возможности позлословить. У Ритки при ее детской комплекции нога была 42-го размера, представляете? Собственно, потому-то бабуши маленького Мука и достались Барбариске. Никому больше они не годились, а он тоже носил 42-й. К тому же Ритка страдала плоскостопием, и вся обувь, даже те самые бабуши, у нее была на каблучке. А Барбариске и это оказалось на руку. Точнее, на ногу. Она сопроводила собственную незатейливую шутку заливистым смехом. Он же был невысок и не упускал возможности добавить себе роста. А если все же представить, что туфли и впрямь украли, кто мог это сделать? И зачем? Я попыталась повернуть беседу в русло детективного расследования. «Фанаты!» — уверенно сказала Марфенька и сделала страшные глаза. «О, это кошмарные люди! Клянутся тебе в вечной любви и преданности, а сами тащат втихаря все, что плохо лежит. Знали бы вы, сколько у меня увели пудрениц, вееров, флаконов, заколок и шпилек». Носовые платки из кармана вытаскивали. Пуговицы отрывали. Кстати, я вспомнила, что отдала ребенку подобранную в театре пудреницу и хотела поинтересоваться, где она сейчас, но не успела. Помешал телефонный звонок. «У аппарата», — деловито откликнулась тетушка, придавив смартфоном игривый локон на виске. «Да, понятно». «Ничего страшного. Всего доброго». Она отлепила свой аппарат от уха и сообщила. «Отбой воздушной тревоги. Капитан Петров к нам не придет». «Но почему?» — расстроилась Марфенька. «Отпала необходимость. Смерть гражданина Барабасова признана несчастным случаем». «Как же так?» Ирка тоже огорчилась. «Мы уже начали расследование, и тут такой облом!» «Как досадно! Я ведь уже настроилась на детективное приключение. Специально Башибузуков к сестре отправила, чтобы полностью посвятить себя новому делу». «Так посвятим же! Что нам мешает?» Быстро сказала Марфенька, и я догадалась. Ей не хочется, чтобы Башибузуки слишком скоро вернулись. «Расследуем, к примеру, похищение прекрасных бабушей». «И наушника», — я добавила делу веса. «Аметист же сказал, что его тоже украли». «Не жидковато», — засомневалась подруга. «Не убийство, а мелкая кража». «Дорогая моя, нет маленьких ролей. Есть небольшие актеры», — пафосно произнесла Марфенька. «Кто это сказал?» И сама же ответила. «Константин Сергеевич Станиславский». «Ну, если сам Станиславский, тогда ладно», — протянула Ирка, сдаваясь. «Интересно, как же они убедились, что это был несчастный случай?» Я, в отличие от официального следствия, не готова была закрыть дело о гибели гражданина Барабасова так рано. «Капитан сказал по видео», — сообщила тетушка. «Точно!» Я шлепнула себя по лбу. «Была же съемка, значит, есть видео. Причем минимум с двух камер. Крупный план и общий. Как бы нам его посмотреть?» «Возможно, оно уже просочилось в интернет», — — подсказала подруга. «А мы так и не глянули, что пишут о трагедии местные СМИ». «Это упущение», — согласилась я и полезла в карман за смартфоном. Ирка, глядя на меня, сделала то же самое. Со стороны мы, наверное, походили на двух ковбоев, выхватывающих пистолеты. О дуэли, разумеется, и речи не было, но некоторая соревновательность в наших действиях присутствовала. Мы с подругой спешили отыскать в сети нужное видео. Что показательно, Марфенька и тетя Ида не сдвинулись с мест и сохраняли невозмутимость, позволяя младшим по возрасту и званию делать черную работу. Тетушка при этом неспешно попивала чай, а Марфенька, сидя у окошка, любовалась своим безупречным маникюром. Когда только успела его освежить? Не иначе они с тетушкой с утра поработали друг для друга пилочкой и кисточкой. Наши мадамы не опускаются до вульгарных акриловых ногтей, с которыми щеголяют молодые красотки. Маникюр у них натуральный. Аккуратно подпиленные ногти покрыты бесцветным лаком. Очень благородно. Я нашла нужное видео первой. Догадывалась, где его искать. Ирка, наивная, первым делом полезла смотреть самое популярное региональное ТВ. А я сделала ставку на мелких хищников из стаи желтой прессы. И не ошиблась. Вот оно. Видео падения Барабасова в оркестровую яму нашлось на сайте второразрядного городского СМИ «Питерборщ». Сборная солянка новостей Петербурга. Вот его девиз и кредо. Шурх! Две легкокрылые сельфиды 80+, подлетели ко мне и встали за спиной, заглядывая в экран смартфона через плечо. «И еще раз включи, пожалуйста, я не успела надеть очки», — попросила тетушка. «Да хоть бинокль возьми, ты ничего там не рассмотришь, Идочка», — недовольно сказала Марфенька. «Картинка крайне нечеткая». «Качество низкое», — с сожалением признала я. «И тут тоже», — Ирка показала то, что нашла на других ресурсах. «И тут, хотя здесь вроде бы план покрупнее». «Это не план покрупнее, а картинку увеличили, чтобы увести за кадр логотип первоисточника», — возразила я. «Видео всюду то же самое, похоже, перепосты. И, кажется, я знаю, у кого спрашивать исходник». Я встала, спрятала смартфон и оглядела присутствующих, как полководец, планирующий предстоящую битву. «Ирка, ты идешь со мной. Наведаемся к одному старому знакомому. Марфа Ивановна, вас я попрошу отыскать приглашение на роковой бенефис. Аметистов говорил, это уникальная открытка ручной работы. Надеюсь, вы ее сохранили?» «Конечно, как же иначе?» Марфенька подплыла к секретеру красного дерева, повернула фигурный бронзовый ключик, с мелодичным звоном выдвинулся ящик, обитый изнутри зеленым бархатом. «Даже искать не нужно. Я положила ее в альбом. Вот». Она с усилием подняла фолиант в тисненной коже. Большой, увесистый, с металлическими уголками и накладным замком. Он пугающе походил на гримуар колдуньи. «Что это, книга заклинаний?» — живо заинтересовалась Ирка. «А волшебной палочки нет?» Она большая поклонница книг про Гарри Поттера. «Акцио!» — я подыграла подруге, вспомнив заклинание призыва. Фолиант в руках хозяйки послушно переместился к столу и лег на скатерть. «Ах, считайте, тут вся моя жизнь!» Марфенька одной рукой утерла воображаемую слезинку, другой раскрыла альбом и стала перелистывать плотные картонные страницы, заполненные фотографиями, открытками, записками, засушенными цветами и перемежающиеся листами полупрозрачной папиросной бумаги. «О, это фото я помню. Это же мы с тобой в эвакуации». Тетушка загляделась на небольшой снимок, поблекший и порыжевший настолько, что мне показалось, будто на нем запечатлена пара бурых медвежат. На самом деле, два маленьких ребенка в косматых шубках, крест-накрест перетянутых теплыми платками. «А это уже после войны, в 50-х, на субботнике. Вот только где?» «В Таврическом. Тогда как раз шла первая реставрация сада», — легко ответила Марфенька. «Как сейчас помню, мы с тобой добросовестно покрасили лавочку, а Гера Корсун, дурачок, на нее сел и испортил вполне еще годные габардиновые брюки. Они были не его, а папины. Парадно-выходные. Гера надел их без спроса, чтобы покрасоваться перед нами». Старушки-подружки развеселились и захихикали, склонившись над альбомом. «Это все очень интересно, и мне жаль вас прерывать», — сказала я совершенно искренне. «Но так мы никогда не доберемся до Барабасова. Можно мне ту его пригласительную открытку? И продолжайте свой сеанс приятных воспоминаний». «Да это не открытка, а настоящая картина, только маленькая». Марфенька перевернула талмуд, чтобы листать его с конца. «Можно вставить в рамочку и повесить на стену. Смотрите». Она соорудила подобие рамочки из собственных пальцев и заключила в нее упомянутую картину. Прямоугольный кусочек белого картона с изящным рисунком. «Позволите взглянуть на текст». Марфенька потянула мне открытку, я перевернула ее. «Марфа Ивановна Зарецкая плюс один», — вывел там кто-то удивительно красивым подчерком. Буквы были идеально ровные, а завитушки совершенно одинаковые, словно их напечатали, а не выписали от руки. Хотя кто бы стал запускать станок для изготовления одного экземпляра? Аметистов сказал, всего было 10 таких приглашений, каждое на два лица. У художника, который рисовал и подписывал открытки, наверняка имелся список. Вот бы нам на него взглянуть. Я пристально посмотрела на Марфеньку. «Задача ясна», — энергично кивнула она. «Съезжу в театр и поговорю с тамошним художником». «Если вас это не сильно затруднит...» Я слегка сдала назад. «Нисколько не затруднит. Наоборот, доставит удовольствие. Зря, что ли, я фасон наводила. Ваш капитан не пришел, но не скрывать же такую красоту от мира». Марфенька повернулась к зеркалу, поправила слегка покосившийся кружевной воротничок и сделала легкий реверанс своему блистательному отражению. «А я тогда, с вашего разрешения, поеду к себе на Петроградку», — сказала тетя Ида, «пока кот меня из дома не выгнал. Буду рада, если расследование приведет вас всех ко мне часам к 6, к ужину». «И вот это, считай, центр города», — ворчала Ирка, пока мы с ней брели по закоулкам непарадного Васильевского острова среди полумертвых заводов, бывших верфей и заброшек разной степени живописности. «Ты просто не любитель романтики, постапокалипсиса и хобо-шика», — беззлобно потрунивала я. «Питер — город контрастов. Готовься ими впечатляться». Я знала, о чем говорю. Уже заглядывала в Питер борщ. Общая редакция этого интернет-журнала и одноименного видеоканала находится в здании бывшего заводского цеха со всеми его интерьерными прелестями. Потолок на 8-метровой высоте, выщербленные стены краснобурого кирпича, огромные мутные окна. И их очень необычно дополняют аккуратные, будто игрушечные, стеклянные перегородки офиса в модном стиле open space. Новая мебель, компьютерная техника и гирлянды проводов, слегка замаскированные живыми растениями в катках. Open space — открытое пространство. Аквариум главного редактора расположен на возвышении, куда ведет благородно проржавевшая железная лестница. Мы поднялись по ней, со всей возможной осторожностью. Не хотелось оригинально украсить и без того эклектичный интерьер парой затейливо изломанных трупов. «Какие люди, как сыр на блюде!» Радостно приветствовал наше с подругой появление в кабинете Петя Солнцев. Когда-то мы с ним работали на краснодарском телевидении. Потом Петя переехал в Санкт-Петербург и благополучно укоренился в здешних медийных кругах. Сейчас он основатель и руководитель этого самого интернет-СМИ «Питер Борщ». Солнцев только выглядит свойским парнем с душой нараспашку, чему очень способствует его манера густо пересыпать речь рифмованными шутками-прибаутками. На самом деле Петя — человек деловой, с аптекарской точностью взвешивающий все резоны и никогда не упускающий собственной выгоды. «Ты мне, я тебе» — его главный жизненный принцип. «И тебе привет, главред!» Ответно срифмовала я, послушно занимая стул, на который указал хозяин кабинета. «Здрасте». Ирка села рядом со мной. Она не так хорошо знает Солнцева, как я. У них шапошное знакомство. «Настюша, неси нам гостевой набор номер 3!» — крикнул Петя в открытую дверь. Я остро посочувствовала его секретарше, вынужденный постоянно рисковать жизнью в забегах вверх-вниз по опасной лестнице. Надеюсь, ей за это доплачивают. «А почему не номер 1?» Ирка заподозрила, что оказываемое нам гостеприимство не высшего уровня. «Номер 1 — это водка с селедкой», — засмеялся Петя. «А 3?» — заинтересовалась я. «Дождись и посмотри», — срифмовал он и захохотал. «Вижу, у тебя прекрасное настроение. Значит, дела идут хорошо, да?» Я тоже улыбнулась. «Гляжу, Питер Борщ становится уважаемым СМИ. Конкуренты вас активно цитируют». «Ой, говори уже прямо. Тырят у нас безбожно». Громко, но не особенно возмущенно поправил меня Петя. Он кивнул секретарше, ловко сгрузивший на стол с подноса чашки с чаем и вазочку с конфетами, предложил нам: «Угощайтесь!» И продолжил, притворно досадуя: «Вот только что разместили эксклюзивный видос! Ни у кого такого не было!» И тут же поганцы растащили его по всем пабликам, причем, конечно же, без указания источника. «А первоисточником был кто-то из съемочной группы шоу, да?» Я, не глядя на Солнцева, старательно разворачивала конфетку. «Откуда знаешь?» Петя слегка дернулся, будто его кольнули булавкой. «Присутствовала на съемках». Я сунула в рот красную шапочку и развела руками, давая понять, что не могу продолжать с набитым ртом. «Я не пойму, ты гонишь или к чему-то клонишь?» Солнцев откинулся на спинку кресла. «Намекаешь, что у нашего видоса другой правообладатель?» «Да знаю я того правообладателя!» Я растопырила пятерню, с размаху накрыла ею лицо и страдальчески застонала. «Ой, Евграфушка наш как живой!» — захохотал Солнцев. «Меня вопрос авторских прав не волнует», — успокоила его я. «Мне бы, во-первых, посмотреть то видео в полном качестве, а не ужатым, каким его разместил сначала твой ресурс, а потом и все другие». «Это просьба? И она будет не одна, раз ты сказала «во-первых».» Тут я отчетливо увидела, как в ясных голубых глазах Пети замелькали циферки, точь-в-точь, как в окошках игрового автомата в казино. «Во-вторых, я попрошу тебя сдать мне свой источник», — кивнула я. «И зачем это?» «Мне или тебе?» «Мне, конечно». Петя сложил руки перед собой, навалился на стол, опасно нависнув над чашкой, и устремил на меня взгляд, напрочь лишенный притворного простодушия. «Ты же знаешь, что я частным образом расследую интересные преступления, а потом пишу детективы». Я начала издалека. «Твои резоны мне понятны. Ты мои проясни. Вроде дело закрыли. Смерть дедули Барабасова была несчастным случаем. «Сомневаюсь», — призналась я. «И намерена разобраться. А ты меня знаешь. Я найду, где собака зарыта». «Если я тебе помогу, эксклюзив первым делом пойдет в Петерборщ. Лады? А потом уже можешь писать свою книжечку». «Договорились». Я переложила очередную конфету в левую руку, а правую протянула через стол Солнцеву. Он ее торжественно пожал и снова прокричал в дверь. «Настюша, оформи на проектную работу нового спецкора». «Двух спецкоров», — поправила дотоле молчавшая Ирка и живо встала. «Пойду продиктую наше ФИО». Работа в СМИ, пусть даже всего лишь проектная, всегда была ее розовой мечтой. Я проводила озабоченным взглядом подругу, которая удалилась из кабинета главреда чуть ли не в припрыжку, как бы с лестницы не грохнулась, и вернулась к диалогу с Петей. «Покажи мне тот видос в полном качестве». «Садись сюда». Солнцев пробежался по клавиатуре компьютера и выбрался из своего кожаного кресла. Мы поменялись местами. Петя сел на мой стул и сразу сунул обе руки в вазочку с конфетами. А я устроилась в начальственном кресле и включила воспроизведение подготовленного к запуску видео. Это был тот же самый фрагмент записи, который с подачи детища Пети Солнцева уже разошелся по сети, но в лучшем качестве. Жаль, что общий план, причем снятый в момент максимального отъезда камеры. Большую часть кадра занимал полный зал, испещренный цветными огнями. Залитая светом сцена была вдали, и наш старенький МУК на ней смотрелся, как кораблик на горизонте. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом», — прокомментировал Солнцев, подтащив стул поближе и потеснив меня за компом. Туман на сцене действительно присутствовал. Ноги Барабасова в нем тонули, так, что казалось, будто он и впрямь плывет, а не идет. Именно туман позволял предположить, что Борис Иванович не остановился у края сцены из-за того, что споткнулся о незамеченное им препятствие. Какой-нибудь торчащий гвоздь, например, или кабель, или, скажем, загнутые носы обуви, унаследованные им от маленького Мука, неудачно сцепились. Эта версия возникла у меня, когда я смотрела видео в интернете. Однако при изучении исходника в хорошем качестве она не подтвердилась. Не спотыкался он. Неторопливо, но уверенно, размеренным шагом пересек всю сцену и бухнулся в яму. Нет, бухнулся — неподходящее слово. Я еще раз просмотрела видео. Скорее, прыгнул. «Мне показалось, или у края сцены дед слегка подскочил?» Солнце всунулся к экрану. «Давай еще повтор». «Ну точно! Пружинисто так подпрыгнул! Топ и гоп!» «Топ и гоп», — повторила я. Петя хорошо описал происходящее на экране. Лаконично и выразительно. Но не удовлетворился собственной рифмой. Добавил пушкинских строк. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. Это был уже перебор. Полетел Барабасов не как пушинка, а как кирпич. Любитель поэзии это понял и перешел на прозу. «Какой же тут несчастный случай? Это больше на самоубийство похоже». Петя оживился, подтолкнул меня локтем. «А ты права. Тут есть что расследовать». «Посмотреть бы крупный план», — пробормотала я. «Увидеть выражение его лица. Не может быть, чтобы оно не изменилось. Никто не убивается с расслабленно благостным видом. Наверняка в роковой миг Барабасов испытывал сильные эмоции. На лице должны отразиться муки сомнений, страх или, наоборот, отчаянная решимость». «Есть крупняк? Записи второй камеры?» «У меня нет, но будет. Подвинься». Петя выдвинул ящик стола, достал из него новёхонький айфон последней модели, нежно и страстно подышал на него, протер дисплей рукавом и открыл список контактов. «Евграф Максимович, привет тебе в обед! Сейчас к тебе подъедет наш человек, спецкор». «Два». Я вскинула пальцы растопырочкой. «Даже два человека». Петя меня услышал, поморгал согласно. «Дай им, пожалуйста, посмотреть видео со второй камеры, которая снимала крупный план. А я тебе за это тоже что-нибудь хорошее сделаю. Ты же знаешь, за мной не заржавеет». «Ага». «Ага, договорились. Жди моего человечка». «Двух», — настойчиво повторила я. «Мы же с Иркой совсем как Холмс и Ватсон. Только женского пола».